15 мая 1800 года, замок Сен-Фаржо в Бургундии, Франция. Из дневника Шарлотты Лепелетье «Де Фор де Сен-Фаржо». Сегодня я вдруг поняла, что действительно пришла весна. Давно пришла, просто я ее не замечала. Мне было не до весны. Вот уже который год мне было не до весны. Ни до осени, ни до лета, ни до зимы. Для меня существовал только некий завтрашний день. И хоть говорят, будто завтра никогда не наступит, оно все же наступило. Настал тот день, о котором я мечтала 7 лет. Боже мой, что это были за годы. Они предстают передо мной вереницей таких нравственных и физических страданий, которые мне даже не хотелось поверять моему дневнику. Мы, я и Максимилиан, мой младший брат, думали только о том, чтобы выжить, чтобы сберечь замок наших предков, пристанище нашего опозоренного рода. О нет, мы не опасались, что к нам ворвется толпа озверелой черни. Имя Луи Мишеля Лепелетье надежно охраняло нас от посягательств революционеров. Получается, нам все-таки было за что его благодарить. Однако выпадали дни, когда мы даже не знали, удастся ли нам раздобыть какую-нибудь еду. Менять фамильные драгоценности на кусок хлеба? О, странные чувства испытываешь при этом. Если бы не преданность некоторых слуг, старых слуг, которые не развратились даже в годы этой так называемой свободы, я даже не знаю, как бы выжили мы с Максимилианом, старая дева и юноша, на плечах которых лежал такой тяжкий груз, забота о настоящем и о будущем. О, проклятые годы революционного террора! Они теперь уже позади, и те люди, которые когда-то ввергли Францию во мрак, теперь сами канули в адские бездны. Увы, не все. Ненавистный художник, увековечивший позор нашей семьи, все еще жив. Жив и процветает. Вскоре после картины «Смерть Лепелетье» Давид намалевал полотно «Смерть Марата». О, будь благословенна та святая женщина, Шарлотта Карде, перерезавшая своим кинжалом нить его гнусной жизни, сделался официальным церемонимейстером республики и устроил какой-то знаменитый праздник верховного существа, слухи о котором дошли даже до нашей глуши. Рассказывали, что на развалинах Бастилии был устроен фонтан, из которого пили все — комиссары, народ, потом все целовались друг с другом, потом шли по улицам процессии, в которой вместе были старики и питомцы воспитательного дома, воплощение идей моего несчастного брата. Везли урну с прахом убитых героев. Пляски на могилах, пляски на могилах. Когда закончилась кровавая вакханалия республики, Давид угодил в тюрьму. И все же эта мерзкая тварь не переставала пачкать бумагу своим гнусным пером. Свои рисунки, передаваемые на волю, он теперь подписывал так: «Давид фацеебут ин винкулис» — «Давид в оковах» по латыни. Узнав о его заключении, я начала возносить благодарность небесам. Однако рано. Фортуна вновь повернулась к нему лицом, к этому отщепенцу, уродливому карлику. Жена, покинувшая его, когда он подал голос за казнь короля, вернулась к мужу-узнику. Вскоре его выпустили на волю, и сам первый консул Бонапарт проявил к нему благосклонность. Давид вновь стал руководить своей школой, и под его влиянием мода на античность заполонила Париж. Говорят, на Елисейских полях выстроены храмы с жертвенниками в ионическом стиле. Дамы носят хитоны и сандалии. По улицам шляются целые процессии жрецов и жриц. А для его новой, самой модной картины «Похищение Сабининок» позировали богатые парижские дамы, которые не постеснялись надеть на себя самые откровенные костюмы. Вернее, не постыдились снять с себя почти все. Последние новости таковы. Давид по-прежнему в чести у Бонапарта и написал его переходящим через Альпы. Портрет писан не с натуры. Бонапарт заявил, что Александр Великий не позировал перед Апеллесом, знаменитый художник древности, друг Александра Македонского, изобразивший его на портрете, который считался величайшим произведением живописи античных времен. А потому предложил Давиду изобразить его не таким, каков он есть, а каким он должен быть, с печатью гения на челе. Наверное, эта весть должна была повергнуть меня в такую же бездну печали, как и другие известия о достижениях и успехах врага нашей семьи. Однако нынешний день исполнил меня верой в торжество справедливости. Сегодня из Парижа приехала Луиза Сюзанна. Домой вернулась дочь моего брата Луи Мишеля, дитя, которое обречено нести, словно позорное клеймо, вечную память о преступлении своего отца, как и все мы. Я не видела ее больше 7 лет. Луиза Сюзанна еще не успела рассказать, как ей удалось выжить после уничтожения республики. Судя по ее виду, это были мучительные времена. Боже мой, ей только 14, однако мне кажется, что я вижу перед собой такую же старую деву, как я сама, много пережившую, много перестрадавшую. Что ты сделал со своей дочерью, Луи Мишель? Что ты сделал со всеми нами? Но я все время отвлекаюсь от главного. Луиза Сюзанна приехала почти с пустыми руками. Вещей у нее никаких, только то убогое тряпье, что надето на ней, да в руках некий странный и очень тяжелый сверток, обернутый грязной холстиной. Он более всего напоминал толстую и длинную трубу. «Что это, дитя мое?» — спросила я, когда утихла первая радость нашей встречи. Луиза Сюзанна ничего не сказала, только кивнула на слугу, стоявшего у двери. Я поняла, что она не хочет говорить при нем, и удалила его. Тогда моя племянница взяла со стола нож. «Это память о конвенте», — сказала она со странной, непостижимой улыбкой. «Мне удалось получить ее от одного человека, который всегда жалел меня. Однако мне пришлось продать все, что у меня было, все, что оставалось от матери, чтобы заплатить ему за его рискованную услугу. Поэтому я и пришла в свой родной дом как нищенка, как оборванка. Но эта вещь стоила того. Она была дорога республике, но теперь больше не нужна ей, ведь республики больше нет. И теперь это принадлежит мне. Откройте, дядюшка», — предложила она Максимилиану, протягивая нож ему. Мой брат, который ненамного старше своей племянницы, недоумевая, принялся взрезать веревки, стягивающие сверток. Наконец они упали. Максимилиан стащил грязные тряпки и обнажился холст. «Разверните», — приказала Луиза Сюзанна, в голосе которой звучало торжество истинной Эринии. Эринии — богиня мщения в греческой мифологии. Мы повиновались. От полотна пахло краской, маслом, сыростью. Мелькали какие-то кровавые пятна, но я не могла понять, вижу их наяву, или эта кровь застилает мне глаза. Наконец я взглянула на развернутое полотно и почти лишилась сознания, потому что передо мной лежала картина Давида «Смерть». На этом записи, сделанные рукой Шарлотты Лепелетье де Фор де Сен-Фажо, заканчиваются.